«Сдается мне, что мы малость заплутали», — сказал Том Джон. Хью скользнул взглядом по залитой пурпурным светом торфяной пустоши, что простиралась прямо до зазубренных скал Овцепикских гор. Даже в самый разгар лета некоторые наиболее исполинские вершины были увешаны массивными ожерельями льда и снега. И пейзаж этот очень хорошо поддавался описанию. Пчелы деловито сновали в придорожных зарослях чабреца или просто делали вид, что заняты каким-то крайне важным делом. Над высокогорными лугами скользили облака. Над горами нависла многомерная и пустая тишина, насаждаемая природой, которая не только не была знакома с людским присутствием в этих краях, но и нисколько в оном присутствии не нуждалась, равно как и в верстовых столбах. «Мы заплутали еще 10 миль назад», — сообщил Хью. «Теперь это уже должно называться как-то по-другому. Ты же мне говорил, что все горы изрешечены туннелями гномов», — напомнил Том Джон. «Мол, гном в горах никогда не потеряется». «Не в горах, а под горами», — уточнил Хью. «Геологические формации, смена пластов. Сверху этого не увидишь. Ландшафт мешает». «Если ты так хочешь, мы можем вырыть яму», — предложил Том Джон. Однако денек выдался погожий. Дорога петляла между островками елей, предваряющих появление самого леса. И было так заманчиво оставить улов в покое. Положиться на то, что дорога рано или поздно куда-нибудь да выведет. Этот вымысел географа возгубил не одну жизнь. Дороги вовсе не обязаны куда-либо выводить. Им вполне хватает где-нибудь начаться. А дальше как все сложится. «И все-таки мы заплутали», — спустя некоторое время повторил Том Джон. «Вовсе нет. Ну и где же мы находимся, по-твоему?» «В горах. Даже на карту не гляди. Надо бы остановиться и расспросить местных». И Том Джон вперил взгляд в окружающие их безмолвие, которое время от времени нарушалось зловещим воем кроншнепа или бобра. Познания Хьюла в области пернатой, мохнатой и прочей живности заканчивались на уровне залегания известняка. Гному ясно было одно — человеческим присутствием здесь даже не пахнет. «И кого ты имеешь в виду под местными?» — едко осведомился он. «Вон ту старуху в смешной шляпе», — махнул рукой Том Джон. «Я уже давно за ней наблюдаю. Каждый раз, когда я поворачиваюсь в ее сторону, она почему-то сразу прячется за куст». Взгляд Хьюла, проследовав в указанном направлении, остановился на кустике ежевики, который поспешно съежился. «Боги в помощь, матушка!» — крикнул он. Куст тут же ощерился разъяренным ликом. «Я у посторонних помощи не прошу, сынуля!» Хьюл чуть помешкал. «Видишь ли, это такой оборот, госпожа, госпожа, барышня!» — отрезала матушка Ветровоск. «Это раз. Во-вторых, я бедная старушка, собирающая хворост!» Вызывающе добавила она и громко прочистила горло. «Ой-ой, моя спина!» — сипло засюсюкала она. «Очень ты меня перепугал, юный рыцарь, мое бедное старое сердечко!» На добрую минуту воцарилась тишина. «Боюсь, мы что-то недопоняли», — наконец высказался Том Джон. «Что именно?» — удивилась матушка. «Что случилось с твоим бедным старым сердечком?» «А что случилось с моим бедным старым сердечком?» — нахмурилась матушка. которая нечасто брала на себя роль несчастной старушки, собирающей в лесу хвост, а посему не блистала в этой области обширным репертуаром. Однако, согласно традиции, наследный принц, явившийся по зову судьбы, обязаны на каком-то этапе получить помощь со стороны именно такого рода таинственных собирательниц хвороста. Матушка не видела повода попирать древние устои. «Ты же первая заговорила о нем», — не понял Хью. «Ладно, это не важно. Вы, надо понимать, ой-ой, моя спина, ищете дорогу в Ланкр», — раздраженно осведомилась матушка, желая побыстрее разделаться с возложенной на нее миссией. «Да», — кивнул Том Джон, — «и ищем ее уже целый день». «Это все потому, что пропустили нужный поворот», — хмыкнула матушка. «Сейчас повернете назад, проедете пару миль и сразу запихтовой рощицей сворачивайте направо». Притчет подергал Том Джона за рукав. «Когда встречаешь на дороге такого рода диковинную старушку, нужно предложить ей разделить нехитрую трапезу или, в крайнем случае, перенести ее через ручей. Это обязательно. Иначе жди большой беды». Том Джон взглянул на матушку с приветливой улыбкой. «Не желаешь ли разделить с нами трапезу, мат-стар-сударыня? В общем, может, поедим?» Матушка задумалась. «А что будем есть?» «Соленую свинину». Она покачала головой. «Благодарю покорно, у меня от нее газы». И, не добавив больше ни слова, матушка твердой поступью удалилась в кусты. «Мы еще можем помочь тебе перебраться через реку!» — крикнул ей вдогонку Том Джон. «Через какую реку?» — постучал его по голове Хью. «Мы до торфяной пустоши, до ближайшей воды пилить и пилить». «Надо постараться им угодить», — вновь вмешался Притчет. «Они всегда отвечают благодарностью на доброе дело». «В таком случае следовало попросить ее остаться и подождать, пока мы не найдем речку», — съязвил Хью. Вскоре они отыскали заветный поворот и оказались в местности лесистого типа, столь густо исполосованной различными тропками, что это придавало ей сходство с клубком, с которым вдоволь поязвился кот. Такого рода лесных массивах деревья, дождавшись, когда путник пройдет мимо, поворачиваются и таращатся ему в затылок. А небеса уносятся в запредельные высоты и отсиживаются там. Несмотря на палящий полуденный зной, промозглое, тусклое марево повисло меж деревьями, которые все ближе подступали к тропинке, как будто норовя задавить ее окончательно. Очень скоро комедианты вновь сбились с пути и вынуждены были признать, что заблудиться в местах, удаленных от всего мира, куда хуже, чем потеряться на открытой местности. «Она могла бы объяснить поточнее», — пробурчал Хью. «Или посоветовать обратиться за помощью к коллегам», — ответил Том Джон. «Погляди-ка туда». Юноша поднялся на козлах. «Наше почтение, ста мат бар...» Он окончательно запутался. Маграта дернула шею. «Зовите меня скромной собирательницей хвороста, ой-ой, моя спина!» Хмуро отрекомендовалась она, в качестве доказательства поднимая небольшую вязанку сухих веток. Несколько часов ожидания, во время которого даже поговорить было не с кем, кроме как с деревьями, не лучшим образом отразились на ее настроении. Притчу тотчас толкнул в бок Том Джона. Тот, понимающе кивнул, и с обаятельнейшей улыбкой снова обратился к Маград. не желаешь ли разделить с нами нашу нехитрую трапезу, мат-ста, милая барышня? — проворковал он. — Только у нас ничего, кроме соленой свинины, нет. Употребление мяса крайне тяжело сказывается на пищеварительной системе организма, — отбрил его Маград. Если бы человек мог заглянуть внутрь своей толстой кишки, его ужас не знал бы предела. «Я бы во всяком случае точно испугался», — заметил Хью. «А известно ли вам, что мужчина средних лет постоянно носит в своем кишечнике 5 фунтов непереваренного мяса?» — продолжал Маград, чьи лекции на тему правильного подхода к питанию заставляли иных крестьян целыми семьями скрываться в подполе, пока она не уходила. И ведь это при том, что лесные орехи, семечки подсолнухов, соблаговоли хотя бы указать нам какую-нибудь речушку, через которую мы могли бы помочь тебе перебраться, — взмолился Том Джон. — Перестань дурачиться, — твердо приказала Маград. — Перед тобой скромная собирательница хвороста, ой-ой, моя спина. Я собираю всякие сухие веточки и время от времени показываю заблудившимся рыцарям дорогу в Ланкр. — Ага! — протянул Хью. — Я предчувствовал такой поворот темы. Вы должны ехать по тропке, которая ответвляется налево. Увидите гигантский валун с трещиной посередине. Его нельзя не заметить. И сворачивайте направо. «Отлично!» — буркнул Хью. «Не смеем больше задерживать. Не сомневаюсь, что дневную норму по хворосту ты еще не выполнила». Он свистнул, и мулы, устало перебирая копытами, тронулись с места. Когда же час с небольшим спустя дорога начала огибать одну за другой гигантские каменные глыбы, каждая из которых была величиной с дом. Хью бросил поводья и, скрестив руки на груди, стал чего-то ждать. Том Джон озадаченно взглянул на своего напарника. «Можно узнать, чем ты занимаешься?» «Жду», — угрюмо промолвил гном. «Обрати внимание, скоро начнет темнеть». «Ничего, это не займет много времени». Первой не выдержала нянюшка Яд. «Только соленая свинина!» — гаркнул Хью, когда из-за ближайшего валуна высунулась седая копна волос. «Не нравится — не бери. Насильно заставлять не будем. Ланкр где?» «Поезжайте, как ехали. Потом слева ущелье начнется, тогда и свернете», — быстренько объяснила суть нянюшка. «Там выверните на дорогу, что к мосту идет. Ее сразу видно. Не заблудитесь». Хью подобрал поводья. «Ты забыл упомянуть, ой-ой, твою спину». «Дьявол, извини, ой-ой, моя спина». «И что ты, как мне кажется, скромная собирательница хвороста», — продолжал Хью. «Попал прямо в точку», — ласково отозвалась нянюшка. «Как раз намеревалась пособирать». Том Джон подтолкнул гнома рукой. «Не забудь про реку». Хью яростно глянул на юношу. Как же», — процедил он. «И ты можешь подождать нас здесь, а мы пока сбегаем и речку поищем, чтобы перенести тебя на другой берег», — радостно закончил Том Джон. Нянюшка Як расцвела в улыбке. «Вообще-то я всю жизнь по мосту ходила», — заявила она. «Но вы можете меня подбросить к нему». На глазах у оцепеневшего от ярости Хьюла нянюшка Як, подобрав юбки, залезла в фургон, внедрилась между Том Джоном и гномом и, поёрзав, как устричный нож, быстро отвоевала себе половину скамейки. «Кстати, ты упоминал соленую свинину», — вспомнила она. «А горчица у вас есть?» «Нет», — отрезал Хью. «Плохо. К свинине обязательно нужна приправа. Поддерживая светскую беседу, мудро заметила нянюшка. Ну да ладно, давай ее сюда. Причуд без слова протянул ей корзину, в которой содержался ужин всей труппы. Нянюшка подняла крышку корзины и окинула снеть придирчивым оком. А сыр-то у вас с запашком, надо есть побыстрее, сказала она. А в том бурдюке что? Пиво, ответил Том Джон, на долю секунды опередив Хьюла, который слишком поздно сообразил, что на подобный вопрос всегда следует отвечать вода. Разбавленная, что ли? Поинтересовалась нянюшка, наконец оторвавшись от бурдюка. Рука ее пошарила в кармане фартука, где обычно хранился кисет с табаком. «Огонька не найдется?» — вопросила. Сразу несколько актерских рук потянулось к ней, предлагая огниво, труд и кремень. Нянюшка милостиво кивнула и убрала кисет обратно в карман. «Отлично!» — хлопнула она в ладоши. «А теперь как насчет табачка?» В течение следующего получаса езды караван комедиантов прогромыхал по Ланкарскому мосту, миновал несколько выгонов и, наконец, углубился в лесные угодья, составляющие славу, красу и большую часть этого королевства. «Это что, весь Ланкар?» — поинтересовался Том Джон. «Почему весь?» — возмутилась нянюшка, ожидавшие более воодушевленный отклик. «За горами еще столько земли, но люди в основном живут в долине». «И это ты называешь долиной?» — озираясь, проговорил Том Джон. «Ну, долом», — согласилась нянюшка. «Главный воздух чистый, а замок вон там. Из него открывается исключительный вид на окружающий ландшафт». «То есть на леса?» «Ничего, тебе здесь понравится», — успокаивающе промолвила нянюшка. «Маленький он какой-то, ваш Ланкар». Нянюшка на минуту призадумалась. Почти всю свою жизнь она безвыездно провела в Ланкаре, но недостатка в пространстве не испытывала никогда. «Мало золотник, да дорог», — сказала она наконец. «Зато все под боком». «Что все?» «А что бы ни было», — огрызнулась нянюшка. Юл все это время молчал. Воздух здесь и вправду был хорош. Воздух, скатившийся по неприступным склонам овцепиков и процедившийся сквозь высокогорные хвойные массивы. Они проехали в открытые ворота и очутились посреди огороженного пространства, которая в этих краях, очевидно, именовалась городом. Пошатавшись по плоскому миру и получив хорошую космополитическую закалку, Хьюл решил, что внизу на равнинах это скопление зданий назвали бы самое большее кварталом. «По-моему, это трактир», — нерешительно промолвил Том Джон. Хьюл проследил за его взглядом. «Трактир», — согласился он спустя некоторое время. «По крайней мере, похож. Когда ты думаешь давать пьесу?» «Понятия не имею. Полагаю, лучше послать кого-нибудь в замок и предупредить, что мы здесь». Хьюл поскреб нижнюю челюсть. Шут говорил, что этот король, или кто тут на его месте, хотел бы прежде ее прочитать. Том Джон поглядывал по сторонам. Городок имел вид вполне миролюбивый. В таком месте едва ли кому-то взбредет в голову гнать актеров с приходом ночи. Плотность населения была и так крайне разрежена. «Это столица нашего королевства», — подала голос нянюшка Яд. «Надеюсь, вы заметили, какие у нас милые улочки». «Улочки?» — переспросил Том Джон. — Улочка, — не стала настаивать нянюшка. Все дома ремонтируются в срок, стоят совсем рядом с речкой, можно камень добросить. Добросить? Уронить, вздохнула нянюшка и вновь забубнила. Городские свалки содержатся в надлежащем состоянии. Далее вы видите обширные... Сударыня, перебил Хью. Мы приехали веселить этот город, а не покупать его. Нянюшка Як покосилась в сторону Том Джона. Я просто хотела, чтобы вы поняли, в какое прекрасное место приехали. Такой патриотизм весьма похвален, сударыня, кивнул Хью. А теперь окажи любезность, покинь наш фургон. Уверен, тебя ждет еще не одна вязанка хвороста. Ой-ой, моя спина, и всего доброго. Спасибо, что дали перекусить, сказала нянюшка, не без труда переваливаясь через борт. Вернее, все сожрать, брякнул Хью. Том Джон толкнул его в бок. Зря ты так груб с нее. Кто знает, как еще все обернется. И сам поспешил обернуться к нянюшке. Мы очень признательны тебе, ма... Что за напасть? Куда она подевалась?